Глава 26. Следующие 2 недели моей жизни были наполнены удивительным умиротворением и спокойствием. Каждое утро я вставала с нормальным настроением, на работе совершенно не нервничала и, естественно, с легким нетерпением ждала встреч с Кромовым. Нет, он не позволял себе ничего, что выходило бы за рамки приличий. Мы больше не обнимались, даже моей руки он касался всего пару раз за эти 2 недели. Но мне просто хотелось быть рядом, разговаривать о работе или о чем-нибудь еще, слышать его голос, видеть глаза. Я была очень рада, что Максим Петрович больше не строит из себя ледяную глыбу. Именно в таком состоянии меня и застала Катя, секретарь Королева, спустившись к нам в один прекрасный понедельник. Это уже было нечто из ряда вон. Где-то видано, чтобы секретарь генерального отходила от своего рабочего места и спускалась к простым смертным. Поэтому я и уставилась на нее с легким недоумением, даже перестав изучать лежавшие передо мной расчеты производственного отдела. А Светочка вообще чаем поперхнулась. За все время, что мы здесь проработали, Катя в нашем кабинете не появлялась ни разу. Я была удивлена тем фактом, что она умудрилась найти сюда дорогу. «Привет», — протянула я с усилием, улыбнувшись. «Ты к Кромову?» «Нет, я пока к тебе». Улыбнулась Катя и протянула мне несколько листков бумаги. «Вот, держи. Приказ генерального в срочном порядке подписать всем службам. Другие уже расписались, остались только вы с Кромовым». Я вздохнула. Это была идея Максима Петровича. Теперь почти все документы проходили через меня. Если раньше для запуска какого-либо проекта нужна была только виза главного редактора, то теперь без моей подписи было никак не обойтись. Это добавляло мне лишних проблем, но Кромов был непреклонен. Он заявил, что благодаря этому я фактически приравниваюсь к главному редактору. В принципе, я понимала, откуда ноги растут. Максим Петрович все еще переживал, что я отказалась от должности директора по маркетингу и всячески пытался это компенсировать. Еще раз вздохнув, я взяла документы, которые протягивала Катя, и начала их изучать. Сказать, что они были необычные... Да я за 5 лет работы не видела ничего подобного. На первый взгляд, простые документы для запуска проекта. Такие у нас проходили по всем инстанциям, когда на совещании по новинкам утверждалось какое-либо будущее издание. Заполнялись эти документы всеми отделами, начиная непосредственно с редакции, потом к ним постепенно подкалывали расчеты всех остальных отделов, итоговый листочек, примерную себестоимость и отпускную цену, присоединял отдел маркетинга. После этого документы подписывались генеральным, возвращались к младшим редакторам, которые забивали утвержденный проект в базу издательства, присваивая ему УНИ, уникальный номер издания. Именно с помощью этого номера можно было быстро найти информацию о проекте в любой базе. Не будь этих номерочков, мы бы уже давно погрязли в огромном количестве авторов и названий. В общем, УНИ практически как номер паспорта для гражданина нашей страны. А документы, которые мне протягивала Катя... Во-первых, они были заполнены от руки, что само по себе поразительно. Нет, редакция бывало заполняла свои бумажки от руки, но производственники, верстка, художники, маркетинг... Мои брови медленно поползли вверх. Дальше больше. Подписали эти странные документы все. И, та-да-дам, даже генеральный. Тогда как ни одна бумажка подобного толка не должна была проходить мимо меня и добираться до генерального раньше, чем мы с Кромовым поставим на ней свои визы? Или я сошла с ума, или... Я посмотрела на первую страницу. Размашистая подпись заведующей редакции детской литературы красовалась в нижнем правом углу, как памятник абсурду. Потом я посмотрела на автора, на название, на аннотацию, состоящую из одного слова — «заказ». И все, мне снесло крышу. «Какого демона?» Так ругался мой отец в самые критические моменты своей жизни. Уж очень он фантастику любил. Поэтому в нашем доме никто никогда не слышал обычного русского мата. Зато «какого демона?» «Горгулья вас раздери!» «Идите в бездну!» «Вонючий коблин!» «Темно, как у орка в заду!» В общем, иногда я тоже пользовалась папиными выражениями, но очень редко. Все-таки обычный мат действует на людей лучше. Он, так сказать, несет в себе чистую эмоцию и очень понятный прямой посыл. Для того, чтобы его расшифровать, много ума не нужно. А вот папины горгульи, гоблины и прочая нечисть иногда сбивали собеседников с толку. Катю, судя по всему, тоже от моего крика слегка перекорежила. Что это? Опять завопила я, потрясая документами перед носом у секретарши. Как это ух ты ж, как подобную чушь подписали все отделы. Ты сама носила документы? Наверное, выглядела я в тот момент страшно, потому что Катя резко побледнела и сделала пару шагов назад. Ну, да, сама. Я закрыла глаза и пару раз глубоко вздохнула. Так, Зотова, давай угомонись, а то у тебя дым из носа сейчас пойдет, как у дракона. Но все-таки, что это за бредятина? Ведь Крутого в нашем издательстве больше не работает. Катя, я открыла глаза и заговорила уже спокойно. Скажи мне, почему все отделы подписали эти документы? Что ты такого им сообщила? Секретарша посмотрела на меня с легким недоумением. То же, что и тебе, что это приказ генерального. Он ведь первым визу поставил. Я почувствовала, как из глубин моей души поднимается холодная ярость. Теперь я начинала понимать, что происходит. Это Сергей Борисович заполнил документы за редакцию детской литературы. Дождавшись кивка Кати, я продолжила. А потом дал их тебе и попросил в течение нескольких часов быстро подписать по всем инстанциям, верно? И, конечно, Зотова и Громова нужно было оставить напоследок. Катя вновь кивнула. Значит так. Я сунула документы в ее руку. Передай Сергею Борисовичу, что я ничего подписывать не буду. Так как Максим Петрович ставит свою визу только после моей, он тоже ничего не подпишет. Все. Только я хотела сесть, как Катя вдруг выдала шедевральную мысль. Но, Наташа, это ведь приказ? Краем глаза я увидела, как ухмыльнулась Светочка. Она, несомненно, уже обо всем догадалась. А еще она наверняка поняла, что зря Катя сказала это волшебное слово. «Приказ?» — зашипела я. «С каких это пор Радуга стала личной резиденцией Сергея Борисовича? Я не знаю, кто этот автор, из чего вдруг наш генеральный решил издать какой-то сборник стихов с эпичным названием «Магия любви». А ты вообще представляешь, что с нами сделает Рашидов, если это когда-нибудь выйдет в свет? А срок выхода Королёв поставил, через 2 месяца книга должна быть в книжных магазинах. 2 месяца! Это значит, что через 3 недели оригинал-макет должен отправиться в типографию. За чей счет этот банкет?» Я отвернулась и вздохнула. Катя и Светочка молчали. Как ни странно, но Громов на мои крики не явился. Только сейчас я вспомнила, что он ушел на обед. «Я, конечно, могу и подписать бумаги», — усмехнулась я своим невеселым мыслям. «Это ведь не мое издательство. Я с него прибыли не получаю. Но ты понимаешь, что будет, Катя? Нет? Я расскажу. Как только мы выполним приказ Королёва и это чудо выйдет в свет, сюда явится Рашидов. Ты хоть раз видела его в книге? Знаешь, что он с нами сделает? О нет, он не будет разбираться, по чьей вине вышел сей опус. Рашидов просто...» Я вздохнула. Один раз в своей жизни я присутствовала на разборках нашего непосредственного владельца, Эльмира Рашидова, и Ломова. Тот день до сих пор мне иногда в кошмарах снится. Я ведь тогда реально испугалась, что он нас просто убьет. Не убил, но морально изнасиловал. Рашидов просто порежет нас всех на кусочки и сожрет, даже не запивая. Королёв он, конечно, не тронет. Их слишком многое связывает. Да и Сергей Борисович всегда отмажется, если что. А вот всех остальных, кто подписал эти документы, ждет страшная и мучительная смерть. Я обернулась и посмотрела на Катю, застывшую посреди нашего кабинета как памятник самой себе. «Так что передай, пожалуйста, Сергею Борисовичу, что я ничего не подпишу. Пусть он лучше меня уволит. Один раз я уже встречалась с Рашидовым лицом к лицу. Больше не хочу. Если у Королёва получится уговорить Громова подписать документы, тогда, пожалуйста, пусть запускают проект. Но я не буду за это отвечать. После моего последнего рявка, иными словами, я его не могу назвать, Катю из комнаты как ветром сдуло. Светочка задумчиво посмотрела на меня, поставила на стол чашку с недопитым чаем и произнесла. «Слушай, Зотова, а ты ведь никогда не рассказывала, что у вас там с Рашидовым случилось?» Я криво ухмыльнулась. «И не расскажу. Я после того дня месяц в себя приходила. Так что извини, эту тайну я унесу с собой в могилу». «Ну ладно», — Светочка пожала плечами. «Есть темы и поинтереснее, чем Эльмир Рашидов». Поморщившись, я опять погрузилась в работу. Но навязчивые воспоминания все лезли в голову, не давая сосредоточиться. В тот день исполнилось 4 месяца с начала моей работы в «Радуге». Я была в прекрасном настроении, сдав в институте важную промежуточную контрольную на отлично. Ломов вызвал меня к себе для обсуждения какого-то проекта, и я побежала к нему с улыбкой на лице. Светочки в тот день не было, она отпросилась для похода к врачу. Минут через 15 после начала нашего с Ломовым маленького совещания в комнату вдруг вошел человек. Просто вошел, не постучавшись. Открыл дверь, и вот он здесь. Я ожидала, что Михаил Юрьевич сейчас что-нибудь скажет этому нахалу. Однако главный редактор не сделал ничего подобного. Он вдруг подскочил, слегка побледнел и протянул руку вошедшему. «Эльмир, очень рад тебя видеть». Тут я догадалась, кто вошел в кабинет. Эльмир Рашидов, наш непосредственный владелец, человек, из чьего кармана я получала свою зарплату. И, взглянув на него один раз, я внутренне похолодела. Это был не человек, ходячая сталь. Или автомат Калашникова. Или... не знаю. Но при одном взгляде на него я поняла. Смертельно опасен. Рекомендуется вести себя очень осторожно. Потому что он ничего не прощает. Никогда. Большой рост, плавные движения, мускулистое, но немного худощавое телосложение, темные волосы с легкой проседью и огромные темно-карие, почти черные глаза. Не глаза, а черные дыры, от которых веяло смертельным холодом. Вот что я увидела, взглянув на Рашидова впервые. «Не могу ответить тебе тем же, Миша», — насмешливый голос. «Но очень красивый, бархатный такой. Этим голосом только женщин совращать». Интересно, как Рашидов их совращает, если при одном взгляде на него единственное мое желание — это залезть под стол и завыть от ужаса? Даже теперь, спустя 5 лет, я понимала, что Рашидов был единственным человеком в моей жизни, кого я по-настоящему испугалась. Я испугалась его даже больше, чем того насильника, которого наняла Крутого. «Ты протащил этот проект?» — спросил Рашидов, бросив на стол Ломова какую-то папку. Михаил Юрьевич внимательно изучил содержание папки. Со своего места я совершенно не могла рассмотреть, что там лежало. Но по дальнейшему содержанию разговора догадалась, о каком проекте шла речь. Серия «Творю своими руками» не оправдала ожиданий Ломова. Да и не только его. Возможно, причина была в слишком высокой цене, ведь качество картинок и полиграфии там было на уровне. «Да», — Ломов кивнул. Я в это время смотрела на Рашидова и, узрев выражение его лица, чуть не завизжала от ужаса. Михаил Юрьевич слегка побледнел. «А теперь ты мне все подробно объяснишь. Кто тебя надоумил утвердить этот проект? Ну или зачем ты это сделал? Давай, рассказывай». И, обернувшись, Рашидов вдруг заметил меня. Я сидела на стульчике в углу, обложенной со всех сторон различными бумажками и книгами. Страх захлестнул меня с головой, когда я увидела, с каким выражением на лице он на меня смотрит. Так смотрят на таракана, которого собираются прихлопнуть тапком. «О!» — губы изогнулись в издевательской усмешке. «Какая цыпочка! Твоя?» Я не видела Ломова в тот момент. Не могла отвернуться от темно-карих глаз Рашидова, которые просто пригвоздили меня к месту. Можно сказать и так. Тихий ответ Михаила Юрьевича меня удивил. «И что сие означает?» А еще я с ужасом заметила, что Рашидов что-то для себя понял, потому что он как-то странно улыбнулся. А потом, отвернувшись наконец от меня, сказал: «Жаль. Итак, я тебя слушаю». И сел рядом со мной, грубо скинув все бумаги на пол. К моему ужасу, впрочем, этот ужас не ослабевал с того момента, как Рашидов вошел в кабинет, он еще и небрежно обнял меня за плечи. Я дернулась, но он так грубо сжал мне плечо, что желание сопротивляться тут же пропало. Следующие полчаса были самыми кошмарными в моей жизни. Исключение составляют, пожалуй, только вечер того же дня и день смерти родителей. Ломов рассказывал о причинах провала нового проекта, о том, почему он думал иначе, о своих ошибках. А я, сидя рядом с Рашидовым, чувствовала его реакцию на каждое слово своего начальника. Главным образом по руке, лежавшей на моем плече. Когда Михаил Юрьевич говорил что-то неприятное, рука Рашидова сжималась сильнее. А если наоборот, расслаблялась и начинала легко меня поглаживать. Я даже не знала, что хуже. Я толком не помню, чем закончилась эта встреча. Кажется, наш Биг Босс решил всех простить. В любом случае, когда он наконец вышел за дверь, попрощавшись с Ломовым, я уже была на грани обморока. «Наташа!» – бросился ко мне Михаил Юрьевич. «Давай, приходи в себя. Я знаю, Рашидов страшный человек. Но уже все, он ушел. Поверь, я всегда сумею с ним договориться. Прости, что не попросил его отсесть от тебя подальше, но так было бы только хуже». «На коленки бы меня посадил, наверное», — попыталась пошутить я. К моему удивлению, Ломов даже не улыбнулся. «Я тебя заранее предупреждаю», — тихо сказал Михаил Юрьевич. «Чем меньше ты будешь общаться с Рашидовым, тем лучше. Он появляется здесь только в том случае, если возникают большие проблемы. Поэтому лучше держись от него во время таких визитов подальше». Можно было бы и не предупреждать. Я скорее согласилась бы войти в вольер к тиграм, чем еще раз по доброй воле встретиться с этим человеком. Но, к сожалению, я увидела его еще один раз. И вся ситуация в кабинете Ломова показалась мне цветочками по сравнению с тем, что случилось вечером в тот же день. Я шла домой. Уже стемнело, холодный ветер пробирал до костей. Рядом затормозила машина. Я даже не успела опомниться, как открылась задняя дверь, и меня просто силой втащили внутрь, зажав ладонью рот. Я почувствовала, как машина резко стартовала, набирая скорость. Тот, кто был на заднем сиденье, легко зафиксировал меня под собой и методично расстегивал пальто, не обращая внимания на мои руки, которыми я пыталась от него отбиться. Его не смущало даже то, что я с самого начала кусала зажавшую рот руку. Внезапно загорелся неяркий свет, и я наконец увидела, кто так настойчиво меня раздевает. Рашидов. Вот тогда я по-настоящему испугалась. Липкий пот выступил на лбу. Я с ужасом уставилась на мужчину и что-то промычала. Рашидов откровенно заржал. Он уже расстегнул пальто и с явным удовольствием принялся за пуговицы на блузке. «Ты симпатичная цыпочка». «Я сразу понял, что ты не его любовница», — он хмыкнул. Я вновь замычала. Нахмурившись, он почему-то убрал свою руку с моего рта. «Зачем?» Только и смогла выдавить я, дрожа от липкого ужаса, из-за которого все мое тело свело судорогой. Выражение лица Рашидова изменилось. Всего на миг я увидела в его глазах нечто более человеческое, чем раньше. Но только на миг. Потом он, наконец, добрался до последней пуговки на моей блузке и резко ее распахнул. «Я ошибся», — сказал он мягко. От тона его голоса волосы на моей голове, готова поспорить, что не только на голове, стали дыбом. «Ты не симпатичная. Ты красивая, даже слишком». Я старалась не обращать внимания на его руки, которыми он прикасался к моей обнаженной коже, пытаясь не сойти с ума от страха. «Ты спросила, зачем? Мне просто скучно, куколка. А ты так забавно боишься». Я задрожала еще больше, осознав, что он сказал. «Ты так сильно меня боишься?» Судя по голосу, Рашидову было действительно очень весело. И тут я разозлилась. Вся эта ситуация. Я с голой грудью, в чужой машине, пошевелиться толком не могу, куда едем, непонятно. Да доживу ли я вообще до завтра? Сказал же, скучно. И боюсь я забавно. Значит, прибьет. Изнасилует, прибьет и прикопает где-нибудь в лесочке. А вы на моем месте не боялись бы? Наконец я смогла справиться со своим голосом. Пусть он немного дрожал, но это было лучше, чем позорное мычание. Я шла себе, никого не трогала, починяла примус, и вдруг меня хватит в машину, а тут вы. Я понимаю, что вы сейчас можете мне шею свернуть при желании. Смех. Могу. Ну вот видите, будь вы девушкой, неужели не боялись бы? Странно. Его руки, до этого так откровенно изучавшие мое тело, остановились. Вот интересно, это хорошо или плохо? Я внимательно посмотрела Рашидову в лицо. Каменное и злое. Боже, как я его боюсь. Я вздрогнула, чувствуя, как от страха на лбу выступает испарина. А мой мучитель снова засмеялся. Ты даже не представляешь, девочка, как это пьянит, когда кто-то другой находится в твоей власти, и ты волен сделать с ним, что хочешь. Вот я сейчас могу отвести тебя к себе и не выпускать, пока ты не надоешь мне. И поверь, никто даже не почешется, никто не будет тебя искать. Злая усмешка. Я вздохнула, пытаясь справиться с захватившим меня с ног до головы ужасом. «И вы это сделаете?» Тихо и осторожно спросила я. И тут, о чудо, Рашидов отпустил меня. Я удивленно выпрямилась. Быстро натянула на себя, пока он не передумал, лифчик, застегнула блузку и пальто. И только после того, как я это сделала, Рашидов наконец ответил. «Нет, я этого не сделаю. Ты, куколка, относишься к таким женщинам, которых нельзя брать силой. Просто потому, что после этого перестаешь ощущать себя мужчиной». «А что, есть женщины, которых можно брать силой?» Ужаснулась я. Он расхохотался. «Некоторые просто делают вид, что им неприятно или они боятся. А ты на самом деле боишься меня. Жаль, конечно. Поэтому мы сейчас возвращаемся к тому месту, где я тебя затащил в машину, и все. На этом твои злоключения закончатся». Я с удивлением смотрела на ухмыляющегося Рашидова. Я по-прежнему боялась его, но к этому страху добавилось теперь любопытство. Машина затормозила. Рашидов вопросительно взглянул на меня, а потом взялся рукой за дверцу. «Кстати, раз уж ты меня так боишься, — произнес он вдруг, — скажу честно, я никогда никого не убивал. Я ведь вижу, что ты меня убийцей считаешь. Но тут ты ошибаешься. А вот других грехов предостаточно. Просто все мы носим маски. Моя такая». И Рашидов, ухмыльнувшись, почти вытолкнул меня из машины. А потом его шофер резко стартовал, обдав меня грязью с ног до головы. Но мне уже было все равно. Отпустил. И от облегчения я села прямо в лужу и громко разревелась. Я вздрогнула, выныривая из своих воспоминаний. Столько лет прошло, а я до сих пор при мыслях о Рашидове готова прыгнуть в окно. Впрочем, было бы забавно теперь его увидеть. Неужели сейчас я не смогу справиться со своим страхом? Сомневаюсь. Я больше не та маленькая Наташа, которую он так откровенно лапал на заднем сиденье своей машины. А ведь тот день мог стать моим последним рабочим днем в Радуге. Мама тогда сразу поняла, с ее дочерью случилось что-то кошмарное и долго уговаривала меня уволиться. Я не знаю, как она поняла, что моя истерика связана именно с работой. С другой стороны, с чем еще она могла быть связана? Но я не поддалась на уговоры мамы и решила все-таки остаться в Радуге. Просто избегать встреч с Рашидовым. И мне уже целых 5 лет это удавалось. Зазвонил внутренний телефон. Это была Катя. За могильным голосом она попросила меня подняться к Королеву. «Ну что, Свет?» — сказала я, вставая и потягиваясь. «Заказывай ко мне гробик. Да смотри, чтобы внутри помягче было». «Угу», — хмыкнула подруга. «Посмотрим после этого разговора, кому из вас понадобится гробик заказывать. Что-то мне подсказывает, что не тебе». Ухмыльнувшись, я направилась в кабинет генерального. Коридоры были полупустыми. Обед еще не кончился, основная масса сотрудников отлучилась в столовую или местные кафе. Невысокие каблуки моих туфелек тихо цокали по лестнице, пока я преодолевала 2 пролета до 4-го этажа, где находился кабинет Королева. По лицу Кати было невозможно что-либо понять. Она просто махнула рукой, указав мне на дверь, и тихо сказала: «Заходи, он ждет». Я молча вошла в кабинет Королева. Поежилась, натолкнувшись на струю воздуха, бьющую из кондиционера. Сергей Борисович сидел за своим любимым круглым столом. «Здравствуйте». Он указал мне на стул рядом с собой. «Садитесь, Наталья Владимировна». Я подошла и молча села. Сложив руки перед собой, как школьница, спокойно посмотрела на генерального. Королев был в ярости. Я поняла это по его сжатым губам, покрасневшей коже лица, а главное по выражению глаз. Они метали молнии. «Объяснитесь, Наталья Владимировна», — Сергей Борисович говорил спокойно, но в его голосе я ощутила скрытую угрозу. «Почему вы не подписали документы? Я ведь дал понять всем сотрудникам, что это мое решение, мой приказ, и все послушались, кроме вас». На последнем слове Королёв все же не сдержался и немного повысил голос. «Возможно, я бы рассердилась, но всю негативную энергию я скинула еще во время визита Кати, поэтому сейчас заговорила спокойно. Я не подписала эти документы, Сергей Борисович, потому что, как я думаю, вы не совсем понимаете сложившуюся ситуацию». «Что это значит?» — грохнул он кулаком по столу. «Ого, может, мне все-таки пригодится гробик? Объяснитесь». «Допустим, я подпишу эти документы». Я откинулась назад и сложила руки на груди, продолжая смотреть Королёву прямо в глаза. С каждым моим словом генеральный все больше походил на большую вареную свеклу. И эта книжка, как ее там, «Магия любви», выйдет в свет. В тот же день в издательство на всех парах прилетит Рашидов. Неужели вы думаете, я не понимаю, что он не в курсе этого вашего решения и приказа? Я скажу ему. Когда? Я усмехнулась. Когда вы собираетесь это сделать? Если книжка выйдет, это будет означать, что деньги на ее производство уже потрачены. И даже если вы скажете Рашидову, что это было ваше решение, я не уверена, что начальники отделов, так неосмотрительно подписавшие эти сомнительные документы, избегут справедливого наказания. Надо ведь думать головой прежде, чем подписывать бумажки. Даже если это приказ генерального. Вы ведь не владелец издательства, Сергей Борисович. Неужели вы не понимаете очевидного? Я просто не хочу связываться с Рашидовым, — отчеканила я. Если вы не дрожите собой, пожалуйста, запускайте этот проект. Но не вмешивайте меня. Некоторое время Королёв сидел, в задумчивости постукивая по столу костяшками пальцев. Я терпеливо ждала, хотя меня жутко раздражал этот звук. «Как же меня это бесит!» — наконец рявкнул Сергей Борисович. «И ты, и вся эта ситуация! Но что мне делать? Я совершенно не вижу выхода!» «Какого выхода?» Он вздохнул, уже не столь раздраженно, скорее устало, а потом посмотрел на меня, как нашкодивший ребенок. От удивления я вытаращила глаза. «Понимаешь?» Только в этот момент я заметила, что Королёв начал называть меня на «ты». Но мне было все равно. Он и так 5 лет держался. Такая пигалица, и вдруг Наталья Владимировна. «Понимаешь, у меня есть один знакомый, весьма специфический, из криминальных авторитетов. Он однажды оказал мне большую услугу, практически спас жизнь. И я тогда обещал, что выполню любую его просьбу. Это было 2 месяца назад. И вот он позвонил мне и попросил издать сборник стихов дочери на день ее рождения. Ей через 2 месяца исполнится 15». 15. Я обомлела. Все еще хуже, чем я могла себе представить. Нет, пожалуй, такого позора Рашидов Королёву не простит. Издание сборника стихов такого уровня. Для авторитета издательства это смерть. Вечный позор. Если эта книжка выйдет, уверена, что лично для меня все кончится сексуальным рабством под угрозой срыва карьеры. Чем это кончится для остальных? Нет, лучше об этом не думать. Я не могу ему отказать, — тихо сказал Королёв, повесив голову и не глядя на меня. «Во-первых, я обещал. А во-вторых, он меня тогда просто прибьет, прихлопнет, как муху, и мой труп никто и никогда не найдет. Что мне теперь делать?» Я вздохнула. «А почему этот ваш авторитет просто не может выпустить книжку своей дочери самиздатом? Нанял бы художника и верстальщика, договорился с типографией. Он хочет, чтобы ее книга продавалась в книжных магазинах и была издана в нормальном, престижном издательстве». «Да уж, от нашего престижа камня на камне не останется после такой книжки. Сборник стихов 15-летней девочки. Магия любви. Да». «Он нас поимеет», — вздохнула я. «Кто?» — глупо спросил Королёв. «Рашидов. Вы понимаете это, Сергей Борисович? Сначала он лишит нас всех зарплаты 3 месяца. Затем объявит выговор. а потом уже поимеет. Генеральный меня поразил. Он схватился руками за волосы и почти взвыл. Что же делать-то? Я закрыла глаза, стараясь сосредоточиться и придумать выход из этой ситуации. Что ж, говоря откровенно, лично у меня выход был. Срочно уволиться, пока это возможно, и перейти в другое издательство, где Рашидов до меня не доберется. Но, честно говоря, не очень хотелось менять работу. «Может, вы расскажете ему все? Объяснитесь?» Протянула я, открыв глаза. Королев испуганно замотал головой. «Рашидов меня скорее сам уроет после таких признаний. Я ведь ему обещал». Он запнулся. «Обещали что?» Несколько секунд Сергей Борисович молчал, словно сомневаясь, стоит ли говорить, а затем махнул рукой. Обещал не играть в карты с криминальными авторитетами. Видишь ли, у меня страсть к картам уже давно. И в тот раз я проиграл очень крупную сумму. Я отказался ее выплачивать сразу, и на меня наехали. Тот мой знакомый заступился за меня, причем это стоило ему жизни двоих лучших охранников. Я вытаращилась на Королева. Ничего себе, поиграли в картишки. Если Рашидов узнает, что я не держу свое слово, что это все из-за моего проигрыша в карты, он вам что-нибудь оторвет. Кивнув, подсказала добрая я. Вот влип наш генеральный. Я опять закрыла глаза. Честно говоря, выхода из этой ситуации я не видела. Если только... Могу я поговорить с ним? С кем? Королев удивленно уставился на меня. С Рашидовым? Меня передернуло. Нет, с этим вашим криминальным знакомым. Я могу попробовать отговорить его. Обещаю приложить все усилия. Тут Королев почему-то заржал. Именно заржал, а не засмеялся. Громко так, видимо, на нервной почве. Ну и почему вы смеетесь? «Да ты хоть поняла, что только что сказала?» «Приложить все усилия». «Он, как только тебя увидит, сразу в постель потащит. Молодая девушка, не замужем. Ты все свои усилия будешь в горизонтальном положении прилагать. Хотя, черт его знает, какие у него сексуальные пристрастия. Может, и не в горизонтальном». «Который раз в жизни жалею, что я не мужчина», пробурчала я, хмурясь. «Да уж, жить было бы проще». И отбиваться от навязчивых поклонников тоже. «А ведь это идея!» — вдруг воскликнул Королев. «Ты и Максим вдвоем. Судя по тому, что вы смогли провернуть в Полонье, вы вполне можете его отговорить. По крайней мере, попытайтесь. Если же не получится, будем обращаться к Рашидову. Как бы мне этого не хотелось. Но не убьет же он меня, в конце концов». В голосе Сергея Борисовича слышалось сомнение. Я хихикнула. «Ну да, если судить по поведению нашего бигбосса, он вполне может пришибить парочку неудачливых сотрудников. Причем даже не заметит этого. Но я хорошо помнила слова Рашидова насчет того, что он никого не убивал. Правда, с тех пор прошло 5 лет? Можешь сбегать за Максимом? Я поговорю с ним сам». Я вздохнула, поднялась со стула и направилась к выходу. Уже у двери Королев вдруг окликнул меня. «Наташа?» «Да?» «Я давно хотел тебя спросить. Ты когда-нибудь встречалась с Рашидовым?» Я посмотрела на Сергея Борисовича с недоумением. «В смысле?» «Я видела его 1 раз, когда он приезжал к Михаилу Юрьевичу. Он меня очень впечатлил. Настолько впечатлил, что я до сих пор стараюсь избегать встреч с ним. А почему вы спрашиваете?» «Ты, наверное, всегда задавалась вопросом, почему тебя так ненавидит Марина Ивановна?» «Ого!» Сергей Борисович меня удивил. Я кивнула, ожидая продолжения. «Так вот, ведь вы с ней пришли сюда почти одновременно. И когда однажды Рашидов приехал на совещание...» В общем, Марина попыталась его очаровать. Она тогда питала слабость к подобному типу мужчин, а он ее игнорировал. «Ну и при чем тут я?» Протянула я, недоумевая. «В тот раз я заговорил о тебе на совещании. Я не помню уже по какому точно поводу, но точно ничего плохого. И когда Рашидов услышал твое имя, он вдруг улыбнулся, причем очень ласково, и сказал: «А, Наташа, милая очаровательная помощница Ломова». Марина тогда от злости чуть не задохнулась. Ведь Рашидов говорил так, будто ты ему нравишься. А вот к ней он всегда относился, мягко говоря, с пренебрежением. Я молчала. «Нравлюсь? Обычно девушек, которые нравятся, не пугают до потери пульса». «Понятно. Значит, Марина Ивановна меня ненавидела из-за Рашидова». «Не только. Он был отправной точкой. Потом она уже сама взращивала в себе эту неприязнь, придумывала несуществующие причины. Эта ненависть стала для нее навязчивой идеей. Я делал все возможное, но...» «Я все понимаю, Сергей Борисович. Можно я пойду?» Королев кивнул, и я вышла из кабинета. Катя облегченно вздохнула, увидев меня живой и невредимой, и улыбнулась. «Ну как? Все хорошо?» — спросила она. «Пока не особо, но надеюсь, что проблема решится». Я улыбнулась в ответ.